Глава 3. С этими словами он повернулся и зашагал прочь от девушек, скрывшись в толпе. У Лисии мороз пробежал по коже. Что за странный аристократ? Что с ним происходит? Что за демоны живут в его душе? Матушка Иола яростно вращала глазами, подавая ученице знак пойти за ней. Лисия кивнула, показывая, что поняла. Иола пошла к выходу из зала. «Я пойду отсюда, девочки!» – бросила девушка подругам. «Развлекайтесь без меня!» И побежала вслед за настоятельницей обители. Иола шла быстрым шагом, не давая девочке нагнать себя. Зашла в свой кабинет, оставила дверь приоткрытой. Когда Лисия постучала и робко сунула голову внутрь, настоятельница схватила ее за плечо, затащила через порог и захлопнула дверь. «Бестолковая, наивная девчонка! Чему я тебя учила все эти годы? Распускать язык перед незнакомцами?» Лисия испуганно втянула голову в плечи. «Но он сам спросил, матушка, и обещал, что не причинит вреда. Он пообещал бы что угодно, лишь бы развязать тебе язык. Только малолетние дурочки верят обещаниям мужчин, облеченных властью. Для чего я занималась с тобой, оттачивая твой разум и проницательность?» «Простите, матушка», — пробормотала Лисия. «Ты и представить себе не можешь, насколько опасен этот мужчина. Никогда не откровенничай с незнакомцами. Люди из большого мира всегда готовы использовать сказанное против тебя». «Чем он опасен, матушка? Кто он такой? Разве он не такой же кандидат, как тот Хадрос? Одного вы поставили на место, а перед вторым заискиваете». «Тебе не нужно знать, кто он. Просто держись от него подальше и не распахивай душу нараспашку». Лисия почувствовала досаду. У них с настоятельницей были почти дружеские отношения. Иола любила талантливую ученицу с пытливым умом и позволяла многое, что было недопустимо в обители. Но иногда опекала, как несмышленыша. Как сейчас. Твердит, что лорд опасен, а почему – не говорит. «И не дуйся, я просто хочу тебя защитить». «Я понимаю, матушка», – выдавила Лисия с притворным смирением. «Спасибо». Иола вздохнула, покачивая головой. «Строптивая девчонка! Ступай и не обсуждай ничего с подругами!» Лисия вышла из кабинета и пошла в жилое крыло обители, где располагались спальни воспитанниц. Возвращаться в зал не хотелось. Там караулят воспаленные мужские взоры. Только войди, мигом облапят мысленно, а самые наглые еще и руками из-под тишка. И матушка на самом деле ничего не могла с ними сделать. Она блефовала, когда грозилась выставить Хадроса с отбора. Не было у нее такого права. Мужчины были полноправными собственниками сироток на отборах. Лисия с содроганием представляла, что будет 2 года спустя, когда она сама наденет галстук выпускницы. Уже не избежишь из зала, как сейчас. Придется сносить похотливые взгляды и попытки облапить ее украдкой. С ее лицом и фигурой этого не избежать. Нет, нельзя даже показываться на том отборе. Надо успеть принять обет служения до его начала. Но как? Девушкам разрешали принять его только после отбора. И только тем, кого не выбрал ни один мужчина. Алисии не светит быть невыбранной. Вся надежда на матушку Иолу. Она мечтает удержать любимую ученицу и пойдет на любую хитрость, лишь бы Лисия осталась в обители. Ну а если она не справится? Тогда Лисия просто сбежит. Обрежет локоны, предмет зависти всех девчонок, наденет мужскую одежду, и мир больше не увидит шебутную девчонку Лисию. Она будет притворяться парнем и так избежит похотливого мужского внимания. Так она шла по коридору и вдруг услышала впереди очень странные звуки. Кто-то то ли шипел, то ли стонал. Лисия замедлила шаг. Любопытство одержало верх над осторожностью. Она пошла прямо на звуки. Дойдя до поворота, прижалась к стене и тихонько выглянула за угол. И зажала рот обеими ладошками, чтобы не ойкнуть.